Из рыцарских обетов образовался целый кодекс, целое уложение нравственности для рыцарства. Уклонения от этих законов, хотя были нередки, но подвергались строгим нареканиям. Были особенные прилагательные эпитеты, которые хотел себе усвоить каждый рыцарь. В первые времена рыцарство, конечно, было выше и лучше, но вообще в нем воспиталось особенное воззрение, особенное чувство чести, понятие о достоинстве человека, обычай защищать слабого против сильного. Эти-то понятия достались от феодализма народам Западной Европы. За такое наследство многое, конечно, можно простить феодальному миру. Классической землей рыцарства, где оно явилось в изящнейших своих формах, была Франция, особенно Южная. Но здесь рыцарство развивалось иначе, чем в Германии. Оно получило здесь какой-то изящный, мягкий характер. В Южной Франции рыцарем мог сделаться всякий талантливый горожанин, певец и даже простой человек. Отсюда, из памятников провансальской поэзии, мы можем почерпнуть многие доказательства в пользу действительного существования рыцарских учреждений. Говорят, странствующих рыцарей не было, что это выдумка новейших романистов, но в Южной Франции мы видим их бесчисленное множество. Они переходят от одного двора к другому, посвятив жизнь свою исключительно защите слабых, любви и поэзии. В эту систему южно-французского рыцарства вошли Северная Испания и Северная Италия. Мы здесь найдем исторические блестящие подвиги рыцарей. Таковы подвиги маркграфа Конрада Монферрата, сильнейшего из князей XII века на границах Франции и Италии, не раз подвергавшего себя опасности потерять жизнь, чтобы защитить какую-нибудь бедную девушку, утесняемую родственниками, которые хотели выдать ее за нелюбимого. Конрад Монферратский, год рождения неизвестен, год смерти 1192, маркграф, рыцарь-крестоносец, титулярный король Иерусалимский, 1190-1192 годы. Таковы же точно исторические рассказы о многих из князей Южной Франции, Барселоны, о королях французских. Обстоятельства, в которых живет какое-либо сословие или целый народ, условливает возникновение их цивилизации и их воззрение на жизнь. Потому мы смело можем сказать, что была особенная феодальная цивилизация, она высказалась в богатой литературе, и никогда памятники средневековой литературы не любопытны так, как здесь. Теперь нам следует познакомиться с другими элементами средневекового общества – городами, церковью, низшим народонаселением и рабами, о коих не имеем почти известий, но и этот класс имеет право на наше внимание. Прежде будем говорить о возникновении общины средневековой. Исторические источники для городовых общин – чтение Гизо, об общинах последней лекции в истории цивилизации. Он хотел написать целую историю городов, но, собрав материалы, увидел, что она еще невозможна, и потому напечатал только материалы с некоторыми рубриками в 4 томах. Весьма любопытна книга молодого Гегеля, где он касается французских и немецких городов. О немецких городах Эйгорна, отдел знаменитых «Lettres sur l'histoire de France» Тьерри, кроме того, средневековые летописи, грамоты и тому подобное. Вообще, всех первоначальных источников и нельзя пересчитать. Каждый город, каждая община имели тогда свою историю. Тьерри поручено собрать документы относительно среднего сословия Франции, но до сих пор они еще не явились в свет. Гегель, Карл, 1813-1901 годы, немецкий историк, сын Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Тьерри Огюстен, 1795-1856 годы, французский историк. Эйгорн, Карл Фридрих, 1781-1854 годы, немецкий историк. Лекция 27. Предметом нынешнего чтения будут европейские городовые общины.